Япшику занарашх. Иисус и его гурукорана бхрабшикуту мунашуха зафешихаужим, а чупам ичи джуртма якадыхам цифхам тхами гушихар шарига шанху, ичи шарига унху куага. Ума хаква Иоанн тлекухар Иисус дэж зарига куагахар. Иоанн хапсам часу Христос офу шахам якабар ззахехам, его гурукорана машишон на бхрит уагакви ригаупчох. Вара какон фаер хауми намич гурам тпепсен фая. Жгазэжи ари ожир Иисус ахама офозахаш хухарамра, шляху харамра Иоанн яс отажих. Нас хухар каплежих, шашаха таразы мазекожих, шажевуз аязи ахар псауху, кабзаху махужих, дагухам захахужи, шляхар катажижих, тамич ахами кабарышу захаху. Сашпай зигмухун кизмгахар сахатмафа ежах. Иоанн его гурукохара зежежхам, Иисус цифкупушхохам, Иоанн яхатлагу ари оублях. Шефначим шезедачим сида шлягуну шезефаягар. Жибгам уга сестра камил шлягуну арага. Армирма сида шлягуну шезефаягар, ашидачим шезедачим. Шагандакакар зешого зитлигвара арага. Шагандакакар зешохар зарисхар пашахам яунешхохар ары. Адаста шлягуну шезефаягар ашидачим шезедачим. Пегамбара, сашасауа, ар пегамбар кодеп, ар пегамбарм нахи нахиин. Арчлику тамигу шаатхогахам зиқабар мрауштва аратарар. Мар, вапарапсу ситлику асагаку, ашиви гогу фигапсишт. Шипхар шасауа, мзитфахам качихуахам ашишу умахакуа Иоанн нахи нахиин шиап. Арушитми, тхауашам шиам, Ичет вошко ачалчат цифхам ашишу, анах цикури Иоанн нахи нахиин. Умахакуа Иоанн имафахаб кашигажау, джиннес цифхам тхауашам шиам ичет вошко ачалчат цифхам кин арагашачог, бзаджашахим ячет вошко тлагачау бутну ужитых. Сидапума, умахакуа Иоанн имафахам насифа, пегамбархар зача, пегамбар муса, йитаурат хабзит хамчи, ачет вошко кзаракоштым, Атягуша ах. Арштану шуфайма. Умахакуа Иоаннар какону шитава пегамбар Ильясар. Раддауна тхакума зиам захерах. Джирацифхар стаз фазгадэштар. Урам тес чадыху мраушту зыуху яныбжоғми яджихар мафадых. Камалим тэшвепшаға патми, шашвақашвағап. Тагабзаворот кушфатуаға патми, шашвағап. Сидапума Иоанн хакуах. Аш яначи... Санапси яшарап, аш джинапцеха сауа, цифлепхама коакакуах, ар машхачи яшу, шханешанр зичасу, хакуля хакшар, хазихарамра, псакодзихарамра, янбжоакуа, ау тхам изахасачину гашху, кахачиха хуас алахам, азахасачину гашху, кагасапкажи. Сахатмугу вежал хуразин каля, сахатмугу вежал вивсайда каля. Джашум Иисус Кадаху еж и офушхуа гасагунхам анахаббахар зашишахам яхью бляг. Ахар ябсагудышахам зараф фачамугажахам пая. Сахатмугу вежал харазин кадля. Сахатмугу вежал вифсайда кадля. Садапама шадайса шишаха офушхуа гасагунхар кадаху тирра сиддонра а шишаху шитагама башау шуанага шаган ашигу Аннак ухар яжичи цалдагаху, ябсакодыш ахам, афачагойштах. Ау сэшасауа. Ахрат мафам шакинав шачиштым нахи, тирра сиддонра кину ашачиштыр нахмачишт. Ва капернаум кадзе, вашум дагуяна. Джихнами купа насфу кацарзышт нах, садапаму вадаж, шисага офушху гасагунхар саддам кадзем шисага хушитама, арджинасфа шитху канаштах. Ау сэшэсэуа. Ахрат мафам кинуа пшачиштым нахи, саддом кинуа шачиштыр нахмачашт. Садэш шухакуи губсафынага шуастышт. Ашдэзжим Иисус игушаа шагакуа тоуах. Сяд, вашами чиштами язиузхан муовхар циф ушхамра, циф губзохамра аш ушафу. Саббихам заря башагамча шитхур пасэшу. Ары сяд. Ва... Ара-ара уштхоб шайуах. Сяташ эпстеори қысачихах. Quashtapar Zafadar Tishtapam Namich Zimish Arab. Tishtapar Zafadari Quashtapamra Quashtapamar Zarigash Anho Fayets of Hamra Namich Zimish Arab. Zacha Ujawaho Hashawantel Zacher Sadesh Shakaki Gupsaf in Russia Stisht. Sir Sibjiz Tishi Sakasra Zarasha Sidapama Sasig Shab Pagari Zishep. Yet Anna Shukuhamcha Gupsaf in Russia Tisht. Sidapama Sir Sibji Chachorosh o Sihishi Psincho Shitishara.